Мужика твои суки гнобить не станут. А если они у тебя хотя бы профессионалки, то Ванька на раз разберется во всем. Он парень талантливый, с сильным характером. Через месяц освоит ваши премудрости. Подумаешь, бином Ньютона. Вы ж не синхрофазотрон строите. Поверь мне, поговори с ним. Фаинчик, ты твердо решила? Да, я больше не могу. Наверное, даже я сама во многом виновата, но я не могу и не хочу с ними воевать. Мне их жалко. «Жалко!» — в один голос воскликнули Анита и Игорь. «Да». «Ты ненормальная!» — проговорила Анита. «Но я уважаю твою позицию. Игорь, а Иван согласится?» «В принципе, уже согласился. Хочешь, сейчас же с ним свяжусь?» «Давай, что мне остается». «Мы договорились, что в течение 2 недель я буду вводить Ивана в курс дела, а потом займусь издательством. Настроение у меня было просто роскошное, и такие перспективы. Если все получится, то тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Первым делом прямо из машины я позвонила своей однокурснице Тане Гореловой. У нее было удивительное языковое чутье и отличный вкус. «Таня, привет, это Фаина Крупенина». «Файка, ты откуда? Ты же вроде в Италию уехала». «Уезжала, но вернулась». «Тань, что у тебя с работой? Ничего, что я сразу к делу». «Я на той неделе потеряла работу. А ты можешь что-то предложить?» Голос ее звучал настороженно. «Именно. Пойдешь редактором в новое издательство?» «Новое? Кто-то открывает новое издательство в кризис?» «Представь себе, я там буду главным редактором. Ты не шутишь?» «Кто же так шутит, тем более серьезно?» «Фаечка, ты меня просто спасаешь, я уже впала в депрессию, и вдруг ты. Знаешь, мне ночью приснилось, что я стою на балконе над морем и любуюсь лунной дорожкой. Мне лунная дорожка всегда снится к переменам». «Фая, зарплата приличная?» «По нынешним временам — да. А главное, можно работать дома». «Господи, это просто чудо. У меня мама хворает, и для меня возможность дома работать». «Тань, я рада. Надо увидеться. Кстати, ты не знаешь еще кого-то? Мне нужен еще хотя бы один человек, но с нормальным характером, вменяемый». «Знаю, Ирка Литвиненко. Она одна растит сына, и для нее такая работа просто спасение». «Она сейчас без работы?» «Нет, но там каждый день присутственный, и она разрывается. Ты ее помнишь?» «Смутно». «Она классная девка». «Ох, Файка, я так обрадовалась, что даже не спросила, что за издательство. Как называется?» «Называется «Граф Шувалов». «Граф Шувалов?» — удивилась Таня. «А почему?» «Хозяин Игорь Шувалов. Он утверждает, что из тех Шуваловых. А какая нам разница? Идеи у него самые благие». «Правда, какая нам нафиг разница, лишь бы не прогореть за месяц. Хотя мне в моем положении и месяц зарплаты и благо». «Танька, кончай с пессимизмом. Все у нас должно получиться. Главное — обойтись без склок. Когда работаешь дружно, все намного легче». «Да, начинать новое дело с единомышленниками — это здорово». «Файка, сколько мы не виделись?» «Года 2. Ты одна?» «Одна. Хотя теперь уже не одна, а с издательством». Засмеялась я и вдруг отчетливо поняла, что тоже успела влюбиться в мужа итальянской графини. «С издательством или с издателем?» — уточнила Таня. «С издательством», — отрезала я. «А как твой Дима?» «Димка, он уехал в Индию. С концами? Похоже на то. Крышу снесло. Боюсь, что так, испугался кризиса и умотал. А тебя оставил одну?» «Фай, тебя это удивляет, меня уже нет». «Честно говоря, меня тоже не удивляет, ну и бог с ним». «Черт! Что не поняла я? Черт с ним!»